73. 24 мая 1915 года. Наши постоянные переселения начинают становиться однообразными. Новая деревня, новый амбар. На этот раз мы в Гуи. Здесь не так уютно, как в других местах. Впрочем, я заметил, что чем дальше, тем меньше удобств. Все помещения, улицы и даже близлежащие поля испоганены и загажены. Ведь с начала войны здесь перебывало столько солдат. Сама понимаешь, как все вытоптано, разграблено и голо. Кругом, естественно, только и разговоров, что об Италии. Может быть, это что-нибудь и изменит, будем надеяться. Больше мне пока нечего тебе сообщить, милая моя детка. Все мои мысли о твоей жизни в Омоне, она, конечно, немного однообразна, но мне кажется райской, нескончаемые воспоминания о ней. И маленький снимок «ты в гостиной» так сильно поддерживает меня. Твой А.